66. Давайте покончим с тьмой. Наэль. Борис, не сдавайся, продолжай, ты слышишь? Голос пробивался сквозь запутанный шепот теней. Голос Кари, а с ним — чувство. Тоска по жизни, которую Наэль хотел, но слишком долго не признавался себе в этом. По жизни на свободе, по жизни с ней, его единственной. Тьма подхватывала это чувство и тысячекратно его умножала. «Мы ее хотим. Хотим ее. Впустите ее». Теплота поднималась в нем и разгоняла тьму. «Готов?» — спросила Кари. «Готов к чему?» Его мысли прояснились от боли, от шепота тени и от тумана, который его... «Зора!» И снова тьма откликалась эхом на его мысли. «Зора — наша сестра. Ее нет, ее не может быть. Мы хотим ее, хотим ее, хотим ее. Верни ее назад!» Потом снова голос Кари. «Хорошо, верю, ты сможешь. Возьми меня». «Нет». Это были те же слова, которые он сказал Сайке во время их бегства с виллы Дайшеронемея. И тогда тоже на них нападали тени, и Наэль был готов пожертвовать душой, чтобы спасти Кари. Нельзя, чтобы она совершила этот опасный поступок ради него. Ни в коем случае. Шепот теней вгонял его в отчаяние, но их пресекла волна света. Лучи слепящего солнца, которое оттесняло их подальше, внутрь Наэля. Они просачивались через плоть и кости, глубже, все глубже, до той точки, где должна была находиться его эссенция. И тогда боль, наконец, отпустила. Наэль с хрипом сел. Тотчас у него закружилась голова, и ему пришлось зажмуриться, чтобы не упасть. Лишь постепенно его голова успокоилась, и он смог открыть глаза. Перед ним сидела на корточках Кари. Ее пальцы были сплетены с пальцами Изуми. Девочку окутывал ореол солнечного света. Плен оставил на ней следы. Изуми выглядела изможденной и похудевшей по сравнению с тем, какой ее помнил Наэль. Однако в глазах у нее стояла несокрушимая сила. «Сила Кари», — подумал Наэль. «Она спасла тебя», — сказала Кари и улыбнулась. «Я не знала, что так умею». «Но Кари запретила мне сомневаться в себе». Изуми криво улыбнулась. «Она может быть такой властной, когда захочет». О, Наэль это знал очень хорошо. «Мы подоспели как раз вовремя», — сказала Файола. «Тебя совсем поглотила тьма, когда мы до тебя добрались». «Как ты себя чувствуешь?» — спросила Кари. В ее голосе звучала совершенно нетипичная для нее тревога. «Я...» — начал он. Собственный голос показался ему незнакомым, как будто из него говорили сразу тысячи теней. «Со мной все в порядке», — смог он, наконец, ответить, и это не было ложью. Боль исчезла, но тени еще оставались. Они гудели внутри него, как прежде, только громче, полнее. И их шепот впервые складывался в слова. Они были громкими, алчными, полными предвкушения. Они хотели того же, что и Наэль. «Идемте», — сказал он и поднялся на ноги. «Давайте найдем Люсьена и...» Он забыл ее имя, потерял его в тумане. «Найдем Люсьена и Зору. Покончим со всем этим раз и навсегда».